Я рассказал жене, каким счастливым голосом ты говорил мне, что Ракель и Олег вернулись домой, — сказал Эоне. Она спросила, значит ли это, что вы скоро съедетесь? Вместо ответа Хари улыбнулся. У нее ведь, по крайней мере, места в доме хватит, — не отставал Эоне. Места в доме хватит, — подтвердил Хари. Передает меня привет Каролине. И процитируй Ула Бауэра. Я даже попробовал переехать на Соргенфрегате. Но и это не помогло. Оба рассмеялись. А вообще-то я сейчас больше всего этой историей занят, — сказал Хари. Ну да, понятно, — согласился Эоне. Я прочитал все рапорты, как ты просил. Поразительно, просто поразительно. Ты просыпаешься у себя дома, ничего не помнишь, и тут — бац! Оказывается, что ты всего лишь пешка в руках Альфа Гуннеруда. Разумеется, сложно ставить на... Но, по правде говоря, это весьма интересный случай. Личность явно неординарная, умен, с творческой жилкой. Я бы даже сказал, художник. Ты посмотри, какой хитроумный план он изобрел. Это же просто шедевр. Но есть две вещи, которые меня смущают. Я прочитал копии всех сообщений, что он тебе присылал. Поначалу ведь он играл на том, что у тебя случился провал в памяти. Выходит, он видел, как ты покидал квартиру, будучи сильно нетрезв. Вот и рискнул, понадеялся, что наутро ничего помнить не будешь. Ну, наверное, так и было, коль я без чужой помощи в такси влезть не мог. Предполагаю, что он стоял на улице и выслеживал меня, как он, собственно, и описывает в письме, которое и навело меня на мысль, что это был Арне Албу. Похоже, он связывался с Анной и знал, что я приду к ней в тот вечер. А тем, что так наклюкался, я просто подарок ему преподнес, на какой он вряд ли рассчитывал. Потом он пробрался в квартиру, открыв дверь ключом, который получил от производителя через АО-замки, и застрелил ее. Как думаешь, из своего оружия? Вероятнее всего. Серийный номер был сбит, так же, как на том пистолете, что нашли на теле Гуннеруда возле Пагауза. По словам Вебера, способ, которым сбивали номера, свидетельствует, что обе пушки он получил от одного и того же поставщика. Судя по всему, речь идет о незаконных поставках оружия в крупных масштабах. Пистолет Глок мы нашли дома у Сверы Ульсона, того, кто застрелил Эллен. Так у него точно таким же способом номера сбивали. И потом, он же вложил ей пистолет в правую руку, хотя она была левшой. «Это приманка», — сказал Хари. «Он, разумеется, предполагал, что я в тот или иной момент займусь этим делом, хотя бы для того, чтобы компрометирующие меня обстоятельства не вылезли наружу, и что я, в отличие от следователей, не знавших Анну, обнаружу его ошибку. А еще эта фотография с фру Албой и детьми. Это чтобы навести меня на Арне Албу, ее последнего любовника. Но перед уходом он захватил с собой ноутбук Анны и твой мобильный телефон, который ты там выронил. Еще один нежданный подарок. Ты представляешь, каким изощренным умом надо обладать, чтобы заранее составить такой каверзный и безошибочный план, благодаря которому он смог сразу убить трех зайцев, то есть отомстить и своей неверной любовнице, и тому, с кем она ему изменила, когда он сидел за решеткой, и ее новой старой пассии, то есть светловолосому полицейскому. Но помимо этого он еще и импровизирует. Благодаря работе в АО-замки он добывает ключ от твоей квартиры и чулана. Там он размещает ноутбук Анны, подключает его к твоему мобильному телефону и заказывает на его номер анонимный абонемент на пользование сервером, отследить который практически невозможно. Почти невозможно. Ну да, этот твой неизвестный мне хакер его отследил, но он не смог разобраться, что электронные сообщения, которые ты получал, написаны заранее и отсылались в запрограммированное время с твоего компьютера в чулане, что отправитель все подготовил еще до того, как разместил ноутбук с подключенным мобильником у тебя в чулане, верно? Ты содержание писем проработал, как я тебя просил? Да, конечно. Тут такая штука. Если читать их подряд, зная, чем дело кончилось, то, хотя автор и претендует на последовательное изложение событий, фабула представляется весьма размытой. Но если ты читаешь эти письма как бы по мере их поступления, как человек, находящийся в гуще этих событий, то у тебя сразу возникает ощущение, что автор — человек весьма информированный, и получает он эту информацию в режиме онлайн. Впрочем, ему на это было наплевать, ведь он сам заказывал музыку. Все так. Мы пока не уверены на все 100, что именно Гуннеруд организовал убийство Арне Албу. Его коллега по мастерской утверждает, что в момент